Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Атлантис. Атлантис является столицей континента Замони и относится к категории городов-мегаполисов свыше 100 миллионов жителей. Территориально и административно Атлантис разделен на 5 районов, каждый из которых представляет собой отдельное королевство. Это Налтатис, Ситналта, Титаланс, Татиланс и... Спасибо, это мы уж знаем. В то время, когда я впервые попал в город, Атлантис представлял собой главный центр обитания нечеловеческих и получеловеческих форм жизни. В соответствии с заманианским уложением о порядке наследования, люди были навсегда изгнаны из города, и произошло это следующим образом. Когда-то население Атлантиса на 1/3 состояло из людей. Так было до тех пор, пока между ними и натифтофами не возник спор по поводу преимущественного права на выдвижение своих кандидатов на пост губернатора, который в то время обладал практически безграничной властью над всем континентом. Клан натифтофов долгое время удерживал губернаторство в своих руках, передавая его по наследству от отца к сыну, что в результате привело к недовольству среди людей. Они назвали такой метод передачи власти кумовством и потребовали свободных демократических выборов. Закончилось дело серьезными стычками, сначала словесными, а затем рукопашными. Уложение о порядке наследования. Во время одной из таких массовых потасовок, завершившей дискуссию между натифтовскими и человеческими политиками в Верховный Рад, одного из натифтофов случайно вытолкнули в окно, в результате чего он сломал одно ухо. У натифтофов, кстати, весьма сложное строение костного каркаса ушей. Используя тонкую дипломатию, натифтофы быстренько заключили альянс со всеми остальными нечеловеческими или получеловеческими формами и преимущественным большинством протащили в местных органах власти закон о так называемом локальном запрете на проживание в Атлантисе людей. Люди, обидевшись, эмигрировали на другие континенты, и просто из вредности основали там великие города, такие как Рим, Константинополь и Лондон, где они, в свою очередь, установили локальный запрет на проживание любых нечеловеческих или получеловеческих форм жизни, особенно натифтофов. Участь людей. Вот так возникло строгое политическое деление на людей, нелюдей и полулюдей, сохранившиеся по сей день. Именно по этой причине гномы, демоны, тролли и ведьмы в местах, населенных людьми, вынуждены вести теневое существование. Та же участь постигла немногих людей, вопреки запрету оставшихся все же в Замоне. Им пришлось покинуть Атлантис и уйти от него как можно дальше, например, в пустыню, как тем, которых я встретил в торнадо. Натифтофы. Теперь Атлантис по большей части был населен натифтофами, существами не слишком приятными,